штатов или 30,0. Принимать по 30 капель 3 раза в день. Номер 13. Барвинок малый. Семейство кустровых. С лечебной целью используется трава. Многолетнее вечно зеленое растение. Встречается как дикорастущее по всей территории умеренной полосы и по всей Европе. На Украине цветет преимущественно в рощах правобережья. Цветущие побеги барвинка стоячие, высотою до 15 сантиметров. Бесплодные же побеги стелятся по земле. Листья голые, продолговатые, темно-зеленые, кожистые, блестящие. Цветки с чашевидным пятираздельным синим венчиком и чашечкой. Вкус листьев очень горький и вяжущий. Считают, что это растение содержит в себе горькое дубильное вещество. На основании народного опыта барвинок применяется как укрепляющее, вяжущее, кровоостанавливающее слегка и послабляющее тоже отчасти средство. Растение считается ядовитым, сердечный яд. Поэтому требуется очень строгая дозировка препаратов из него. Листья барвинка, как вяжущее и заживляющее средство, в научной медицине употребляют наружно, хотя и редко. А в народе их применяют не только наружно. При дурном запахе изо рта, цинге, бронхитах, энтеритах, воспалении тонких кишок, колитах, воспаление толстых кишок и зубной боли, но и внутрь при кровотечениях. Способы применения. Отвар. 10,0 на 200,0. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка. 20,0. Принимать по 5 капель 3 раза в день. Наружно применяют отвар, а если употребляют настойку, то разведенную в отношении 1 к 10. Номер 14. Бедренец камнеломки. Дегильник, дочильник. Семейство зонтичных. С лечебной целью используют корневище и корень этого растения. Это многолетнее растение. Распространен бедренец повсеместно на лугах и полях, между кустарниками, на опушках лесов и вдоль дорог. Корневище его многоглавое, ветвистое, бурого цвета, толщиной с указательный палец. Корень морщинистый, бугристый, длиной до 20 сантиметров, толщиной до 1,5 сантиметров. Снаружи грязно-бурый, внутри желтовато-белый, с желто-бурыми точками. Стебли прямые, высотой до 75 сантиметров, внутри полые, снаружи голые, или покрытая коротким пушком с нитевидными бороздками. Листья непарно-перистые. Нижние листочки округло-яйцевидные, тупые, зубчатые. Верхушечный листочек трехлопастный. Цветки белые, собраны в зонтик. Цветет бедренец с июля по октябрь. Корневище и корни его собирают, как обычно, осенью или ранней весной. Уже сухой бедренец или его корень можно узнать по острому, раздражающему обоняние запаху и горьковато-острому вкусу. Корень бедренца содержит эфирное масло, и Пимпинелли.